Я подумал о том, что хотя с той ночи прошло много лет, и тогда Вульф встречался со стройным юношей с худым лицом, сейчас перед нами сидел лысеющий человек средних лет с обвисшими щеками, в очках в черной оправе. Однако Вульф помнил его, и я невольно почувствовал досаду. Конечно, Вульф гений, а я простой смертный, но я всегда считал, что память у меня не хуже, чем у любого гения. Посетитель умолк на середине фразы, видимо, в этом месте он прервал Вульфа в ту ночь. Сейчас, слегка улыбаясь, он посмотрел на меня, потом перевел взгляд на Вульфа. «У вас прекрасная память, мистер Уиппл», — проворчал Вульф. Посетитель покачал головой. «Что вы? Просто ваша речь мне так понравилась, что я ее тогда же записал. Если бы у меня была хорошая память, я бы гораздо успешнее справлялся со своими обязанностями». «Где вы работаете?» «Старшим преподавателем Колумбийского университета в Нью-Йорке. На большее я вряд ли могу рассчитывать». «Вы читаете антропологию?» Уиппл широко раскрыл глаза. «Боже милосердный! И вы еще толкуете о моей памяти! Неужели вы это помните?» «Конечно. Вы же сами говорили мне об этом в свое время». Вульф поджал губы. «А знаете, вы поставили меня в трудное положение. Я многим вам обязан. Если бы не вы, мне пришлось бы торчать в Канова-Спа целую вечность. Ну и, конечно, мне приятно, когда вы на память цитируете мою речь. Вы нуждаетесь в моей помощи?» Уиппл кивнул. «Откровенно говоря, да. Я нуждаюсь в вашей помощи». Он снова улыбнулся, на этот раз пошире. «Дело сугубо конфиденциальное. Я вряд ли смогу уплатить вам гонорар, к которому вы привыкли. Но работать вы будете не бесплатно. Неважно. Я уже сказал, что считаю себя в долгу перед вами. Итак, какие у вас затруднения?» «Они? Они очень личного характера». У посетителя дрогнули губы. Он взглянул на меня, потом снова на Вульфа. «В какой-то степени речь идет о том же, о чем вы говорили в ту ночь. Вот потому-то я и приводил здесь цитаты из вашей речи. У меня есть сын, Данбор. Ему 23 года. Помните, в ту ночь вы читали строки из стихотворения Поля Лоренса Данбора?» «Помню». «Так вот, мы назвали сына Данбором. Славный мальчик. Конечно, не без недостатков, но, в общем-то, совсем неплохой паренек. Данбор работает в КЗГП. Вы знаете, что такое КЗГП?» «Комитет защиты гражданских прав. Я регулярно отсылаю туда небольшие пожертвования». «Почему?» Лицо Вульфа выразило удивление. «Что вы, мистер Уиппл? Вы снова хотите меня цитировать?» «И хочу, и могу. Но сейчас в этом нет необходимости. Важно то, что я знаю ваши взгляды на наши проблемы. Поэтому и пришел к вам ради моего сына. Дело в том, что он влюбился в белую девушку и намерен на ней жениться. И я никак не могу его отговорить. Вот почему мне нужна помощь». Вульф сделал гримасу. «Во всяком случае, не моя», — решительно заявил он. «Не для того, чтобы отговорить его. Нужно выяснить, что с ней происходит». «А что с ней может происходить, если не считать недостатков, свойственных всем представительницам ее пола?» «Не скажите. Тут явно что-то не так». Уиппл поднял брови. «Она из хорошей семьи, молода, интересна, в материальном положении совершенно независима. При таких условиях ее брак с негром — абсурд. Я не стану произносить речь, а приведу соответствующие изречения и поговорки. Вот, например, Бенджамин Франклин утверждает: влюбленный может проскакать и на необъезженной лошади. То же самое можно сказать и про влюбленную. Древняя римская поговорка гласит: полюбить можно, только посмотрев. В природе не встречается ничего абсурдного, хотя есть много такого, о чем приходится сожалеть.